к Дзидо. Забавно они были бы пары, но эта чужеземка крепко его держит. Что-то очень сокровенное привязывает их друг к другу. Правда, он никогда не видал, чтобы хотя бы их руки соприкасались. Есть ли между ними физическая близость? Пастор заглядывает в миску. — Так, я вижу, вы уже отварили ей кровь, моей сестрице. — Я собирался вылить, — говорит Джеймс, покраснев. — Как это я запамятовал? Прошу прощения. — Успокойтесь, доктор. В конце концов, это то же самое вещество, что дает жизнь и мне, хотя мой-то бульон покрепче. — А теперь, сэр, я буду вам очень признателен, если вы отворите сосуд вот здесь. И пастор стучит пальцем у правого виска. — Торн так уже делал, и я полагаю, что получу большое облегчение. Джеймс смотрит на пастора, пытаясь уразуметь, сколь серьезны его слова. — Кровь, — говорит он, — циркулирует по всему организму. Забрать ее в одном месте — все равно, что забрать в другом. Такова должна быть теория. Тут вы правы. Однако я испытываю избыток кровотока, полнокровия именно в области головы. Но это может быть опасно, причем без всякой надобности. Нет уж, друг мой, только не для человека с вашими талантами. Вы спутали меня с тем, кем я был раньше. Делайте свое дело, дружище, а я буду сидеть недвижно, как камень. Дабы подтвердить свое намерение, его преподобие усаживается на табурете, не шевелясь, словно позируя для портрета. «Откажусь», — думает Джеймс. Но потом возникает другая мысль, а почему бы и нет? «Раньше я мог проделать это с завязанными глазами. Дьявол, побери нас обоих. Сделаю». Он раскладывает широкий носовой платок на плече у пастора, выбирает ланцет и наклоняется к его виску, рассматривая кожу под коротко остриженными, светлыми, с проседью волосами. Избавившись на короткий миг от всех сомнений, он вводит острие ланцета в плоть, непроизвольно содрогается, тут же справляется с собой, заходит глубже, слышит шумное, частое дыхание, полагая, что пастора, но потом осознает, что собственное. Струйка крови, извиваясь, течет по подбородку. Пастор просит сквозь зубы: «Глубже, доктор, еще глубже». Но вдруг что-то происходит, что-то ужасное, как во сне, когда череда привычных образов без всякого предупреждения оборачивается чем-то примитивным и жутким, и спящий пытается вырваться из своего кошмара. Спазм. Словно его руку пронзил электрический разряд, судорожное сокращение мускулов или бог ведает что еще. В одно мгновение добрая половина лица пастора оказывается залитой кровью. Ланцет падает из рук Джеймса, а за ним и миска, забрызгивая кровью рубашку пастора. Его преподобие охает. Кренится на бок, будто подбитый корабль, хватается за голову. И вдруг очень спокойным голосом говорит: «Помогите мне, Джеймс!» Джеймс убегает прочь из комнаты пастора к себе. Проходят секунды, может быть, даже минуты, прежде чем он находит в себе мужество вернуться. Минуты, пока он в ярости сверлит взглядом свой плащ, висящий на гвозде с внутренней стороны двери. Потом он хватает все белье, какое попадается под руку, рубашку, ночной колпак, кусок полотна, которым обычно вытирает себе лицо, и мчится обратно к пастору, как любовник в фарсе. Пастор лежит на кровати, зажав рану рукой. Джеймс падает рядом с ним на колени, осторожно отнимает от виска его руку. Кровь льется с такой силой, что невозможно сразу определить местонахождение раны. Джеймс вытирает кровь, делает компресс из куска полотна и закрепляет его с помощью ночного колпака —